В ноябре, во время одного из моих докладов Ельцину, я сказал ему, что стабилизация обстановки в стране помогло бы принятие закона, в котором гарантируется безопасность и определяются условия жизнедеятельности российского президента имя РЕК, уходящего в отставку. «Понимаете, мне неудобно вносить проект такого закона», — сказал Ельцин. «Согласен с вами, могу законопроект внести я». После этого разговора развивались события, которые свидетельствовали о необходимости посмотреть на проблему политической стабильности в обществе шире, не ограничиваясь гарантиями президенту после конституционного срока его нахождения во власти. Широко распространялись слухи о том, что Ельцин настроился на запрет КПРФ, введение чрезвычайного положения, срыв предстоящих президентских выборов. В мемуарах Ельцина прямо сказано, что все это он намеревался предпринять. 22 января 1999 года я направил письма председателям двух палат российского парламента, в которых в частности говорился. Сегодня чрезвычайно остро встал вопрос об обеспечении политической стабильности в стране в предвыборный период. Из этого невозможно преодолеть последствия социально-экономического кризиса, решать вопросы восстановления и развития экономики страны, вернуть доверие людей. В такой сложный для страны период, считаю, очень важно принять все необходимые меры для укрепления институтов государства и обеспечения согласованных действий федеральных органов государственной власти. С этой целью предлагаю выработать согласованные правила поведения президента, федерального собрания и правительства Российской Федерации и совместно принять пакетные решения. В совместном заявлении предлагалось изложить систему добровольно взятых на себя обязательств, действующих до новых президентских выборов. Президент не распускает Думу и не использует право отставки правительства. Правительство не ставит в Государственной Думе вопрос о доверии, что также может повлечь за собой роспуск Госдумы. Дума, в свою очередь, отказывается от импичмента. Кампания набирала силу. Внесение поправок в Конституцию может осуществляться лишь на основе согласованной позиции. К письмам я приложил проект закона о гарантиях неприкосновенности лицам, занимавшим пост президента Российской Федерации. Председатель Госдумы Селезнев сразу же разослал письмо всем депутатам. Естественно, это моментально стало достоянием окружения Ельцина, и семья должным образом отреагировала. Но сначала о том, почему с этой очень важной, как считал и продолжаю считать, инициативой, выступил я сам. Абсолютно искренне считал, что Ельцину неловко быть автором проекта, который обеспечивает прекращение кампании по импичменту и гарантию его неприкосновенности после окончания конституционного срока. Думал, что ноябрьский разговор с Ельциным дает мне право на инициативу. Но при этом за президентом оставалась возможность корректировки текста заявления. В моих письмах подчеркивалось, что после одобрения предлагаемого подхода проект будет согласован с Ельциным. Не скрою, я не очень стремился к предварительному одобрению текста письма, зная, что любой разговор на эту тему упрется в позицию семьи, а просчитать эту позицию было совсем нетрудно. Очевидно, при этом я не придал значения, а зря, потому что, когда я направлял в парламент свои письма, президент находился в центральной клинической больнице. Это было активно использовано против меня. Сразу же на мою инициативу отреагировал Березовский. Отвечая на вопрос главного редактора газеты «Коммерсант», он сказал: